Глава 5. Пандора брела по улице словно во сне. Ноги сами несли ее вперед. Перед глазами стояло перекошенное страхом и гневом лицо отца. Что делать? Куда идти? Что она натворила? Она не могла сказать, сколько прошло времени. Солнце уже клонилось к западу, когда Пандора обнаружила себя у подножия Акрополя, возле святилища Афродиты. Она растерянно огляделась и невольно поразилась тому, куда пришла незаметно для себя. То самое место, откуда все началось. Именно здесь ее мать услышала пророчество Лиси Махи, и здесь же, во время священного таинства Арифории, Пандора совершила роковую ошибку. Она приблизилась к алтарю, положила на землю сверток и закрыла глаза, в который раз взмолившись о прощении. Она усердно шептала благодарность божеству, но что-то не давало ей целиком погрузиться в молитву. Что-то важное, о чем она совершенно забыла. Услышав шорох, Пандора с тревогой открыла глаза. Из расщелины выползла большая черепаха и неторопливо пересекла каменистую пустошь. Пандора замерла. Возле лежащего на земле свертка черепаха остановилась, настороженно принюхиваясь к незнакомому предмету. И в этот миг Пандору окатило волной обжигающего воспоминания. Как это могло вылететь у нее из головы? Девушка охнула и бросилась к свертку. «Хвала богам! Спасибо, Афродита! Ты не забыла про несчастную послушницу и подала знак!» Черепаха испуганно спрятала голову в панцирь. Дрожащими руками Пандора развернула сверток и вытащила потрепанные страницы. «Где же...» Она лихорадочно перебирала листы. «Не это, кажется, здесь. Вот!» У девушки защемило сердце от страха и волнения, пока она разглядывала мятый пожелтевший лист. «Все правильно. Вот Акрополь, а вот обозначено какое-то место. Где-то близко, возможно, совсем рядом. Алексиус всегда был очень предусмотрителен. Как он любил повторять, не стоит хранить все яйца в одной корзине». Она прищурилась и вгляделась в каракули Алексиуса. Ничего не понятно. Как жаль, что она так и не выучила его язык. Но вот этот знак, перечеркнутый круг... Хм. Девушка подняла взгляд. Вокруг тишина и спокойствие. Хорошее тихое место вдали от людских глаз. Она напряженно оглядела скалу. Вырыть яму в каменистом грунте очень тяжело. Что бы сделала она, если бы хотела спрятать здесь что-то? Выбрала бы какую-нибудь расщелину и заложила ее камнями. Главное потом не забыть, где. Должна быть какая-то подсказка. Не то, и это не то. Вряд ли. Вот оно. С самого края возле узкой расщелины, заваленной камнями и увитой плющом. У Пандоры все сжалось в груди. Она настороженно огляделась и подошла к скале. Пальцы вцепились в горячие острые камни. Солнце опустилось совсем низко, когда Пандора сумела, наконец, расчистить узкую щель. Прикусила губу и с опаской засунула руку в черную холодную пустоту. Саднили расцарапанные в кровь ладони. Пальцы нащупали что-то мягкое. Она вцепилась в промасленную ткань и с натугой вытянула плотный продолговатый мешок. Тяжелый. Содержимое мешка глухо звякнуло, опустившись на каменистую землю. Пандора подцепила ногтями узел, развязала сумму, осторожно заглянула внутрь и с облегчением выдохнула. Ее вдруг окатило волной пьянящего ликования. Все это казалось невозможным. Она смогла понять и воспользоваться своей догадкой, а Алексиус каким-то образом опять сумел помочь и ей, и себе. И эта непостижимая связь, это понимание другого пьянило и давало надежду. Они так хорошо научились понимать друг друга. Значит, у того, что она задумала, есть шанс». Девушка завернула мешок с деньгами в диплакс и встала, с трудом удерживая тяжелую ношу. Что же теперь? Взгляд скользнул по нависающей над ней скале и уперся в мраморную кладку, венчающую Акрополь. Сорока с треском порхнула с миртового дерева и стремительно полетела куда-то вверх, к манящему саду возле Аррефариона. Ну что ж, подобный знак богов понять очень легко. Перехватив мешок второй рукой, девушка стала неуклюже подниматься по тропинке, ведущей... пропилеем. Казалось, здесь так ничего и не изменилось за прошедшее время. Головокружительный вид, тишина, покой и близость к богам. Скрипнула калитка, пропуская Пандору во двор, и, как в детстве, сладкий цветочный запах окутал ее, обещая встречу с тайной. В тени храма мелькнула белизна жреческого одеяния. Пандора затаила дыхание. Навстречу ей шагнула высокая, стройная фигура. «Хайра, да благословит тебя светлоокая богиня!» «Хвала богам!» — растерянно прошептала Пандора, со страхом и удивлением разглядывая молодую жрицу. Та была чуть старше Пандоры, высокая, стройная, с длинными иссиня-черными волосами и большими зелеными глазами. «Что привело тебя в храм?» — спросила незнакомка. «Я пришла к Лисимахе», — с замиранием сердца прошептала Пандора. «Я Лисимаха. Что ты хотела?» «Ты? Но ведь...» — Пандора опешила. Девушка грустно улыбнулась. «Понимаю. Ты, наверное, пришла к тете. Она умерла полгода назад». Пандора разочарованно выдохнула. Неужели боги посмеялись над ней, подарив ложную надежду? Девушка зажмурилась, с трудом сдерживая наворачивающиеся слезы. Как жаль, что она не смогла проститься со старой жрицей. Молодая Лисимаха внимательно следила за ней. «Как тебя зовут?» «Пандора, дочь Тафона из рода Филиадов. Была дочерью Тафона». «Была?» — недоверчиво уточнила жрица. «Но ведь это же ты, победительница конных состязаний у Патидеи». «Да». «Я помню, тетя рассказывала о тебе и пророчестве. Она верила в тебя, и похоже, что она не ошиблась. Знаю, ты выходишь замуж за Алкивиада, героя взятия Олимфа и Патидеи. Прими мои поздравления, это один из самых достойных афинских юношей». Пандора стиснула губы и отвела взгляд. «Свадьбы не будет», — прошептала она. Лисимаха недоверчиво подняла брови. «Что случилось?» «Я должна спасти одного человека». «Это важнее твоего замужества?» «Да». Жрица долго молчала, выжидающе глядя на девушку, но Пандора никак не могла найти слов. «Расскажи мне о нем». «Его зовут Алексиус. Он был слугой в доме моего отца». Лисимаха не сводила с Пандоры пристального взгляда. «Он необычный человек. Алексиус часто рассказывал об очень странных вещах. Мне кажется, с ним порой разговаривали боги». «Что с ним стало?» «Он не смог смириться с участью раба и ушел из нашего дома». «Убежал?» Пандора замялась. «Да, но в этом была и моя вина. Я думаю, мы несправедливо поступили с ним. После этого боги разгневались на нашу семью. Я и мой отец попали в плен, а потом судьба свела меня с Алексиусом вновь, и уже я стала его рабыней. Теперь я уверена, что это была кара богов. Я искупила свою вину, и мы с отцом вернулись домой». Лисимаха кивнула. «Хвала богам! Это удивительная история. Но раз все закончилось хорошо, значит, ты верно поняла божественную волю. Возблагодари Зевса и щедро награди Афину за помощь и поддержку». «Но это не все. Боюсь, что не только наша семья была несправедлива к этому человеку. Весь наш город в долгу перед ним. Мне страшно, что гнев богов может обрушиться на Афины». «О чем ты говоришь?» «Это Алексиус придумал, как взять Патидею и Олимф. Он помог нашим воинам предотвратить отпадение Саны, спас Алкивиада и его друзей от отравления. Но чем Афины отплатили ему за помощь? Алексиусу не просто оставили без почести и наград, а изгнали с афинской земли под угрозой смерти». «Но чем Афина может помочь тебе теперь?» «Алексиус, несмотря ни на что, вернулся в наш город с какой-то важной вестью. Рискнул свободой, хотя и ценил ее превыше всего. Но никто не выслушал его. По приказу Алкивиада Алексиуса схватили и отправили на лаврионские рудники. Я боюсь, что он умрет там». Лисимаха испытующе смотрела на Пандору. «Ты уверена, что тобой движет страх за наш полис или дело в чем-то другом?» Пандора зажмурилась. Только сейчас, после прямого вопроса жрицы, ей пришло в голову, что, быть может, она просто обманывала себя. Ее окатило волной липкого пронзительного стыда. Может ли быть, что все, что она сейчас говорила, лишь попытка оправдать себя и свои чувства к Алексиусу? Может ли все это быть чудовищной ошибкой? А как же пророчество, данное до ее рождения? Доблестный муж, что Афины спасет? Могут ли эти слова относиться к Алексиусу? Нет, это невозможно. Раб и чужак никогда не сможет спасти город. А значит, то, что делает она, предательство. Предательство себя и своей семьи. Предательство своего рода и Афин. Предательство богов, подаривших ей имя и судьбу. Ведь ясно как день, что все, что она говорила сейчас Лисимахе, всего лишь самообман. Красивая история, чтобы спасти того, кто никак не мог оставить ее во снах. Лисимаха сразу поняла это. Сейчас у Пандоры лишь одна цель – спасти Алексиуса. Спасти, несмотря ни на что, даже если это погубит ее. Как можно назвать это болезненное безумие? Неужели это именно то, о чем он когда-то рассказывал ей? То чувство, когда счастье и жизнь другого человека становятся для тебя дороже своей судьбы. Казалось, Лисимаха читает каждую мысль, проносящуюся в голове Пандоры. «Так что привело тебя сюда?» — повторила жрица. «Не знаю», — с трудом выговорила девушка. «Но я верю ему. Теперь я ему верю». «Неужели жизнь беглого раба стоит твоего счастья и дороже чести твоей семьи?» «Я не знаю», — прошептала Пандора. «Я люблю его».